Раздел 31. Да, он прибыл сюда с письмом от министра обороны СССР, и письмо соболезновало. Оба министра душой сошлись при встречах в Москве, и маршал просил друга своего министра-координатора с достоинством перенести несчастье, свалившееся на него по воле злых сил. И командующего стратегическим резервом навестил Хворостин, и от него, как и от министра-координатора, услышал заверение в нетленности дружбы, что связывает обе страны. Итогом этих визитов были извинения газет, публиковавших напраслину. С капитана третьего ранга Анисимова сняли все грехи, грязные инсинуации подлых янки. Такое объяснение было дано ведущими генералами и адмиралами, а министр-координатор выразил надежду, что отпуск капитана третьего ранга Анисимова продлится недолго, и он в скором времени прибудет сюда вместе с очаровательной супругой и детьми. Командующий стратегическим резервом, ставший первым заместителем министра, пошел еще дальше. Он заявил, что военно-морской атташе СССР – идеальный партнер для переговоров. Надеюсь, мы скоро увидим его. В чем не был убежден капитан первого ранга Хворостин? Ни в одной разведке не любят прытких и шумных подчиненных. Не так давно помощник военно-морского атташе СССР в Великобритании, мужчина впечатляющий внешности, втерся в высший свет, вошел в круг влиятельных семейств Англии, на коротке был знаком со многими министрами, особенно с теми, кто пользовался услугами дорогостоящих девиц, часто приглашаемых в фешенебельные дома Лондона. И одну из этих девиц делил с министром обороны Великобритании, лелея некоторые далеко идущие планы. Как только министра этого газетчики разоблачили, как только прояснились те, кто к девицам хаживал, помощника военно-морского атташе, он расчетливо взял отпуск, немедленно потащили в Москве на расправу. И та беспощадная учинилась бы, не случись знаменательного эпизода в кабинете начальника генерального штаба, коему подчинено ГРУ. Я так и не понял, удивился начальник генштаба, кто там кого трахал, мы их или они нас? Потупив очи и сгорая со стыда, начальник ГРУ вынужден был со вздохом признать: мы их, мы, но никак не они нас. После такого ответа, заварившего всю кашу офицера, всего-то сослали на работу в АПН, сидеть на разборе почты, где он стал активно спиваться. Отпуск военно-морского атташе мог длиться неопределенное время, и Хворостин подъехал к дому его, ожидал товарища из посольства и разрешения войти, потому что кругом надежная охрана. Прибыл, наконец, товарищ, подлетел офицер от министра-координатора, солдаты открыли воротца, примчались и заблаговременно вызванные слуги. Хворостин обошел дом, и сладостное подозрение вкралось в него. А не она ли, Глаша, капризами своими, телом своим, собою, наконец, меняет весь окружающий ее мир? Вот нет Глаши, и дом, никакими погромами не тронутый, кажется разоренным, навсегда покинутым. Вещи уложили в чемоданы и кофры. Товарищ из посольства обещал все отправить в Москву, как только на то будет сигнал. А капитан первого ранга Хворостин на сутки еще задержался в этой столице. Его все чаще использовали в разовых поручениях, и поневоле возникало сравнение с неким предметом медико-гигиенического толка. Он задерживался потому еще, что не мог не присутствовать на похоронах дочери министра обороны. Более 1000 человек шли за гробом на мусульманском кладбище, наверное, нетерпимы, но общее горе сметает религии, всех скорбящих делая братьями и сестрами. Девочку хоронили с воинскими почестями, так, словно она погибла в бою. Почетный караул и артиллерийские орудия выстроились у могилы, плакали мужчины, плакали, разумеется, и женщины, которые оставались везде и всегда женщинами, вместе со всеми рыдали делегатки из девичьего спецназа. «Ласточка моя!» — сказал у гроба министр, склонив поседевшую голову. «У тебя еще не отросли перышки, а взор твой уже устремлялся к небу, к тому небу, где все святы и справедливы. Куклы твои всегда были тобою одеты одинаково красиво и нарядно, потому что ты несла людям справедливость, и хозяйкою кукол наделяла их справедливостью. Дорогая Ирма, моя незабвенная дочурка». Это была долгая речь, которая войдет в поэзию всех стран и народов. И первым оценит ее командующий стратегическим резервом человек, вскоре ставший непревзойденным оратором.